Глава 5. Мелкая пакость решила меня утопить. Сначала дракончик вообще не показывался, но стоило мне забраться в ванну, как он шлепнулся мне прямо на голову и начал скакать, старательно пытаясь утянуть под воду. Пусть и маленький, но сильный. От неожиданности я даже на миг погрузиться успела. «Ты что творишь?» – возмутилась я, откашливаясь от воды. Но он заверещал еще возмущеннее, даже лапками затопал на краю ванны. Причем с таким праведным негодованием, мол, для тебя же стараюсь, а ты не ценишь. «Слушай, я все понимаю, ты водоплавающий, но я-то нет. Чего ты вообще ко мне прицепился? Возвращайся в море к своим собратьям, тебе там уж точно лучше будет». Дракончик упер лапки в боки, снова что-то заверещал, будто отчитывая меня. И все его поведение выдавало, что он вполне разумный и явно пытается мне что-то сказать. «Извини, но я тебя совсем не понимаю. Да и мне, поверь, сейчас не до мелких пакостников». Я постаралась расслабиться в теплой воде, прикрыла глаза, вдыхая цветочный аромат пышной пены. «Это тебе весело и вольготно, а у меня ситуация хоть вой». Такое впечатление, что в любом случае силком выдадут замуж. Вопрос лишь, за кого из двух принцев? Да и как доказывать свою избранность, если я сама в ней не уверена? Дракончик со страдальческим видом демонстративно закатил глаза. Похоже, не впечатляли его мои проблемы. И в наглую снова запрыгнул мне на голову, вмиг погрузил под воду. Тут же сиганул следом и отчетливо прозвучало: «Ну, а теперь меня слышишь?» Я мгновенно вынырнула, откашливаясь. «Так ты разговариваешь?» Высунувшийся из воды дракончик кивнул. «Но, получается, понимать тебя можно только под водой?» — уточнила я. Он снова закивал и настойчиво указал лапками, мол, заныривай, поболтаем. «Это проблематично. Лично меня не прельщала перспектива туда-сюда погружаться, тем более в мыльную воду. Давай пока так попробуем. Я буду спрашивать, а ты кивай или мотай головой, хорошо?» Дракончик кивнул, попутно юркая в пене, словно летал в облаках. «Скажи, ты со мной не случайно?» Кивнул. «Это связано с тем, что я якобы избранница?» Снова кивнул. «То есть я точно избранница?» Аж 3 раза кивнул. «И ты знаешь, что мне сделать, чтобы избавить Дэйвена, ну, то есть всю страну от проклятия?» Он с важным видом широко взмахнул лапками, словно пытаясь охватить что-то большое. Я на миг задумалась. «То есть ты знаешь вообще много чего?» Он с жаром закивал. «И как мне вернуться домой тоже?» Дракончик развел лапками. «Это значит нет?» – озадачилась я. Он замотал головой и снова развел лапками. «Блин, словно в угадайку играем, хоть экстрасенсом становись». «Так, а что это тогда значит, что я вернуться домой вообще никак не могу?» Он закивал. «Но почему?» Я упорно не хотела в это верить. «Натан же туда-сюда перемещался!» Дракончик презрительно скривился и зафырчал, будто Натан ему крайне не нравился. Хотя вряд ли они вообще были знакомы. На миг задумавшись, начал лепить из пены. Да так ловко, пузыри вообще не лопались, податливо принимали нужную форму. Первым делом он сформировал маленькую женскую фигурку. Указал лапкой на нее и тут же на меня. «Это я», — догадалась я. Он кивнул и слепил рядом мужскую. «А это кто? Принц?» Он закивал. Указал на фигурки, зачмокал. «Поцелуи? Целоваться? Мы с Дэйвеном?» Он кивнул и с явственным «бе» показал язык. Видимо, такого мнения было о всяких телячьих нежностях. «Все же не понимаю, к чему ты ведешь?» Я уже запуталась. «Я, Дэйвен, поцелуи? И что?» Он опять взмахнул лапками, словно пытаясь что-то сгрести в охапку. «Что-то большее? Это про поцелуи? То есть свадьба?» Дракончик закивал и переместил вылепленную корону на голову мужской фигурки. «Ты имеешь в виду, что если мы с Дэвином поженимся, то он станет принцем? Но он ведь и так принц». Он указал лапками вверх. «Выше? Или скорее главнее? Король?» «Но как так? Натан же наследный принц». Дракончик мученически вздохнул и указал лапками под воду. «Видимо, уже задолбался мне так объяснять». Да и я сама уже была не прочь перейти хоть и к проблематичному, но куда более понятному общению. Вот только как раз послышался звук открываемой двери в спальне и следом обеспокоенный голос госпожи Амельды. «Ариана, милая, ты здесь?» «Я в ванной, сейчас выйду», — отозвалась я. Переглянулась с дракончиком, он развел лапками и пожал плечами, мол, потом поговорим. Я кивнула и шепотом уточнила. «А про тебя можно рассказывать?» Он перепуганно замотал головой и замахал лапками. «Интересно, к чему такая таинственность?» Но все же очень радовало, что я могу с дракончиком общаться, и он явно знает много важного. Госпожа Амельда с нетерпением ждала меня в комнате. Когда я вышла из ванной, кутаясь в местное подобие халата, пожилая дама металась из угла в угол. «Что-то случилось?» – опасливо спросила я. «Нет-нет, просто переживаю, что мы ничего не забыли». «Отбытие уже через 2 часа. Сборы в разгаре. Нам плыть целую неделю. Надеюсь, ты нормально переносишь морские путешествия?» «Честно, не знаю. Не доводилось раньше проверить». Мне все же казалось, что госпожа Амельда что-то не договаривает. Точно ничего не случилось. Да нет, просто. И не хочу лишний раз тебя пугать. Она сокрушенно вздохнула и на эмоциях призналась. Меня очень волнует Натан. Точнее, то, как он отреагировал. Может, хоть ты поймешь, в чем дело. Вдруг я на пустом месте беспокоюсь. «Понятно, конечно, что он переместил тебя в наш мир для себя, поэтому логично, что он сделает все, чтобы ты стала его женой, как и положено. Но вот если так подумать, разве не должен был он уже спешить сюда на всех парах? Пусть, вероятно, он не мог контролировать, куда тебя закинет, да и выживу ли я при этом вообще», — не удержавшись, мрачно уточнила я. Но госпожа Амельда в запале пропустила мои слова мимо ушей. «Но он же прекрасно знает, куда именно дракон бы тебя доставил. И при этом сидит себе спокойно в Иртиме, ждет, когда тебя привезем. При этом, естественно, он в курсе, что ты и вправду истинная избранница. Так что для него и для всей страны ты просто бесценный дар. Да он должен сам лично охранять тебя круглыми сутками». «Может, он считает, что ничто мне не грозит?» – пожала плечами я. «И что я все равно никуда не денусь. Привезут к нему, хоть как». «Честно, я без понятия. Как выяснилось, я совсем его не знаю. Сейчас я даже не понимала, как он вообще мог мне нравиться. Я же была влюблена. Но теперь от этого чувства не осталось и следа. Сложно любить того, кто с тобой так поступил». «Все может быть, конечно», — госпожа Амельда помрачнела еще больше. «Но у меня стойкое впечатление, что Натан ведет какую-то свою игру. Но какую и зачем? Совершенно не понимаю, и это меня пугает. Как бы он не перемудрил. Только, видимо, разбираться в этом будем уже в Иртиме, до которого предстоит еще как-то благополучно добраться». Прозвучало жутко, и мне стало не по себе. «А что, путь по морю так опасен?» «В целом нет. Но не с вероятной избранницей на борту. Хотя, может, я зря волнуюсь». Она устало помассировала виски. «Никто не нападет, и через неделю уже будем в столице». Казалось, это не корабль, а плавучий дворец. Я, конечно, понимала, что королевским особам не положено путешествовать абы как, но все равно не ожидала, что ждет такая роскошь. Госпожа Амельда заранее подсуетилась, чтобы мне выделили одну из лучших кают. Правда, не из соображений комфорта, а банально из безопасности. Вот только получилось довольно двусмысленно. Дело в том, что моя каюта располагалась в самой охраняемой части корабля, и кроме моей тут была всего одна каюта — Дэвина. Что, в общем-то, логично, ему так положено. И если его тетя подстроила это исключительно, чтобы мне ничего не угрожало, то, боюсь, сам принц расценил это как очередную мою попытку ему навязаться. С Дэвином я не успела пока пересечься, но его реакцию заранее предвкушала. Так как отбытие состоялось уже вечером, то ужинать предстояло на корабле. Можно было пойти в общий зал, но я не хотела лишний раз попадаться никому на глаза, ни фальшивым избранницам, ни принцу. Так что собиралась ужинать в своей каюте. Время еще оставалось, и я взялась разбирать свои вещи. Все-таки плыть целую неделю. Куда удобнее, если все нужное будет в шкафу, а не в тесном дорожном сундуке. Вот честно, чувствовала себя принцессой. Мало того, что роскошная каюта, так и платье я сейчас доставала чуть ли не сказочные. Госпожа Амельда не поскупилась, чтобы я выглядела не хуже остальных претенденток, и обеспечила меня не просто всем необходимым, но и на высшем уровне. Я не удержалась и сразу примерила одно из платьев. Темно-бирюзовое с облегающим лифом, полупрозрачными рукавами и кружевной отделкой. Пока я любовалась своим отражением в большом зеркале, объявился дракончик. Восседая на откинутой крышке дорожного сундука, он тоже оценил мой внешний вид, даже захлопал лапками в знак одобрения. «Ну что, похожа я на истинную избранницу?» Не удержалась я от улыбки. Но он замотал головой. «Ну да, видимо, голышом и с тиной в волосах я похожа больше». Он не только не понял моего мрачного юмора, но и с вполне серьезным видом повторно замотал головой. «И снова я тебя не понимаю». Я вздохнула, перевела взгляд на свое отражение. «Вот интересно, Дэвин хотя бы заметил, что я уже не одеваюсь как прислуга? Или единственное, что он замечает, это раздражение, которое я у него вызываю?» В дверь вежливо постучали, и после разрешения войти заглянула служанка. «Госпожа, пойдемте, вас безотлагательно ждут». «Куда?» — насторожилась я. «На ужин. Я вас провожу». «О, Боже! Неужели обязательно присутствовать в общем зале?» «А здесь поужинать нельзя?» — помрачнела я. Девушка покачала головой. «Нет, так приказано. Прошу, идемте». Я не стала переодеваться. Раз уж необходимо выйти в свет, то пусть в более или менее соответствующем виде. Только волосы с помощью служанки собрала в изящный пучок. Некогда было сложные прически сооружать. Но ничего, и так смотрелось очень хорошо. Идти пришлось не очень далеко. Навстречу пару раз попадались лакеи, все почтительно кланялись. Едва слышно доносилась музыка, видимо, в общем зале играли музыканты. Наконец, служанка остановилась у одной единственной двери в пустующем коридоре и сообщила. «Вам сюда, прошу». Исполнившись решимости с достоинством выдержать косые взгляды, я толкнула дверь и вошла. И замерла на пороге. «А где все?» Я оказалась в небольшой гостиной. Отсюда вело несколько дверей и одна, открытая на небольшую палубу, как на просторный балкон. Легкий ветер колыхал мерцающие занавеси. И все. Никакого движения или звука. Я выглянула в коридор, чтобы уточнить у служанки, туда ли она меня привела, но девушке уже и след простыл. Может, просто одна из дверей гостиной ведет в общий зал? Странно, конечно, но мало ли. Правда, здесь и музыка уже почти не слышна. Я осторожно начала заглядывать в остальные комнаты. Обнаружилась спальня, кабинет, и еще одна дверь выходила в коридор, но не в тот, из которого я вошла, а в тот, в котором находилась дверь в мою собственную каюту. Это что же получается? Обошли кругом с другой стороны, и в итоге я... Я смотрю, ты здесь уже вовсю осваиваешься. От неожиданно прозвучавшего за спиной голоса я вздрогнула и обернулась. Дэйвен как раз вошел в гостиную из второго коридора и закрыл за собой дверь. Нет, но почему я опять попала в такую глупую ситуацию? Похоже, произошла какая-то ошибка, поспешно ответила я. Меня должны были проводить в общий зал, но почему-то... Нет. Он небрежно снял камзол и кинул его на кресло. Что нет? Тебя должны были привести именно сюда. Его явно забавляла моя реакция. Зачем? Я нахмурилась. Затем, что мне так захотелось. Для Дэйвена такое объяснение, видимо, было вполне весомым. Но не для меня. С чего вдруг? Ты же даже видеть меня не желаешь. Почему же? Вполне желаю, и не только видеть. Он усмехнулся и все же снисходительно пояснил. Что тут непонятного? Учитывая, что ты, естественно, не настоящая избранница, свадьбы не миновать. Неделя пути вертим, еще около недели, возможно, займут проверки на избранность. Так что уже через 2 недели ты станешь моей женой. Согласись, довольно логично, что я хочу заранее получше узнать ту, на которой вынужден жениться. Прозвучало с таким пренебрежением, словно ему на базаре ведро гнилой моркови втюхивают. Вот что он за тип такой? Впервые в жизни я встретила человека, которого настолько часто хочется чуть ли не прибить. Но я все же постаралась сохранять спокойствие. Дэйвен, тебе совершенно не о чем беспокоиться. Я постараюсь доказать свою истинность. Но все же не удержалась. Да хотя бы ради того, чтобы отделаться от такой малоприятной перспективы, как быть твоей женой. Уж извини, но возможность провести остаток жизни в твоем обществе меня не привлекает. Дэйвен посмотрел на меня так снисходительно, что меня это взбесило. Произнес: «На этот счет уж точно не волнуйся. После свадьбы я уделю тебе 1-2 недели, пока не надоешь. А после отошлю куда-нибудь подальше, и все. Я не собираюсь отказываться от привычного образа жизни из-за навязанной женитьбы». Мило, просто слов нет. Причем это 1-2 недели было озвучено чуть ли не как лучшее из комплиментов. Мол, смотри, как тебе повезло. Ты меня интересуешь настолько, что я аж 2 недели намерен наведываться по ночам к тебе в спальню. Рассыпаться в ответ в благодарностях, что ли? Расплакаться от умиления? Разбить вон ту напольную вазу о его голову? Нет уж. Я теперь хоть в лепешку расшибусь, но свою избранность докажу. Как бы ни бесил меня Натан, но Дэйвен бесит несравнимо сильнее. Только я ему даже ничего ответить не успела. В дверь как раз постучали. Слуги принесли ужин. Если честно, аппетит у меня был напрочь испорчен. Да и ни малейшего желания не возникало задерживаться в обществе Дэйвена. Но в то же время казалось, что если я сейчас уйду, то с моей стороны это будет как однозначное отступление перед куда более сильным противником. И я решила пока остаться. Но ровно до того момента, пока будет хватать моих нервов и самообладания. Слуги накрыли стол на небольшой палубе, куда можно было выйти прямо из гостиной, и ушли. Вид отсюда открывался завораживающий и пугающий одновременно. Море и звездное небо едва не сливались в ночи и казались безграничными. И мне сейчас ужасно хотелось, чтобы показался тот, принявший меня дракон, и чтобы Дэйвен тоже бы его увидел. Посмотрела бы я тогда на выражение лица принца. «Любуешься?» Дэйвен подошел ко мне, протянул бокал с вином. Я взяла скорее машинально, пить не собиралась. «Здесь красиво, если не обращать внимания на некоторые раздражающие факторы». Принц хмыкнул, но ничего не сказал. Стоял в шаге от меня, неспешно пил вино из своего бокала, тоже смотрел на море. Движение корабля практически не ощущалось. Мне было ужасно любопытно, за счет чего судно передвигается. Явно же нет никакого технического оснащения, да и парусов тоже. Магия, наверное. «Ты часто так путешествуешь?» Спросила я, чтобы сказать хоть что-то. Почему-то присутствие рядом Дэйвена волновало, как и тот факт, что мы наедине. «Часто. Я бывал на всех островах Ариндейла и Вингарди. Путешествовал по диким фесским пустошам, даже в Лисаенской пустыне бывал. Но там, скажем так, не самые живописные и дружелюбные места для визитов». Неожиданно улыбнулся он. Так странно. Сейчас он на миг показался мне совсем другим. Может, не такой уж он и заносчивый грубиян, как я думала? А ты? Дэйвен, оперся на перила, перевел взгляд на меня. Откуда ты у нас такая? Только не надо мне повторять ту байку, будто ты родственница Садрика, внезапно объявившаяся. Давай уж без наглого вранья. «Ты и вправду точно так же не поверишь», – парировала я, делая вид, что любоваться морем мне куда интереснее. «Это в какую? Что тебя морской дракон принес, и ты избрана спасти Ариндейл от древнего проклятия?» – скептически уточнил Дэйвен. «Ты права, не поверю». «А что ты такое об истинной избраннице знаешь, раз настолько уверен в обратном?» Я перевела на него взгляд. «Есть какой-то тайный признак?» «Есть. Его и подделать нельзя. И в секрете держится, чтобы всякие проходимки не пытались под него подстраиваться». Принц посмотрел на меня весьма красноречиво. Я даже отвечать не стала. Толку с этим упертым типом спорить. Но все же ужасно любопытно, что там за признак такой. Похоже, и госпожа Мельда не в курсе, иначе бы мне рассказала. Дэйвен сделал мне приглашающий жест. Ну да, про ожидающий нас ужин я как-то уже успела забыть. Прошла к столу, присела на стул, расправляя юбку. Только сейчас почувствовала, что ужасно голодна. Да и от разнообразия блюд аппетит разыгрался еще сильнее. И жаркое, и запеченная рыба, и мясные рулетики на один укус с разными начинками, и фаршированные грибы, и одних только салатов 5 разных видов. Правда, из напитков было только вино, но пробовать его я все же пока не рисковала. Мало ли какая у него степень убойности, да и на голодный желудок. Дэйвен сел за стол напротив меня. Отставив пустой бокал, снова наполнять его вином не стал. Ужин проходил в молчании. И хотя я чувствовала, что принц за мной наблюдает, на него не смотрела. Если он ждет, что я как-то проявлю дурные манеры, то напрасно. Хотя наверняка он и так прекрасно догадывается, что я по местным меркам простолюдинка. «И как же ты собираешься доказывать свою истинность?» Дэйвен первым нарушил тишину, да и спросил, будто бы вообще просто так, из вежливости. «Ну-ну, так я и поверила». Я отложила вилку и нож, встретилась с принцем взглядом и честно ответила. «Понятия не имею». Он засмеялся. «Ну вот, наконец-то дождался от тебя хоть какой-то правды». «Я не в курсе, какие будут проверки и испытания», — возразила я. «Потому и не знаю, как придется доказывать, что я настоящая избранница». «Но зачем тебе это вообще? Настолько хочется замуж за принца?» «Ты, конечно, не поверишь, но мне не хочется замуж, ни за Натана, ни уж тем более за тебя. Даже не знаю, кто из вас двоих худшая кандидатура». Я не удержалась от мрачного смешка. «Ты знакома с Натаном?» Дэйвен смотрел на меня очень внимательно. «Да. Я все-таки пригубила вино. Оно оказалось кисловатым и пахло почему-то мятой и малиной». «И как же вы умудрились познакомиться?» Принц явно мне не поверил. «Ты служила во дворце?» Он усмехнулся. «Или точно так же изображала утопающую?» «Вот смысл мне тебе вообще что-либо говорить, если ты все равно не веришь ни единому моему слову?» Во мне вспыхнуло раздражение. «К тому же...» Звук открываемой двери оборвал мою фразу. Похоже, кто-то вошел в гостиную. Дэйвен нахмурился, видимо, никого не ждал. «Я сейчас. Посмотрю, кого там принесло». Едва он скрылся с палубы, я не удержалась и прокралась следом. Вдруг что-то важное. К примеру, госпожа Амельда меня ищет, а Дэйвен даже не скажет, что я с ним, пока допрос, то есть ужин, не окончен. Я осторожно, чтобы меня не заметили, заглянула в гостиную. Незваным гостем оказалась красавица-блондинка в вычурном платье с таким глубоким декольте, что проще, наверное, вообще голышом ходить. «Ах, ваше высочество, надо же!» Она кокетливо хлопала ресницами и чарующе улыбалась. «Это я так заблудилась, что вместо своих покоев пришла в ваши?» «Ага, как же! Вот явно же нарочно заявилась!» «Но кто вообще такая?» «О, так это же одна из избранниц!» «Но чего это она Дэйвена глазки строит? На тот случай, если с наследником престола обломится, так второго принца отхватить?» «Какая забавная случайность!» Продолжала распинаться она. «Хотя, может, и не случайность, а сама судьба?» «Ой, у меня что-то от волнения при виде вас голова закружилась!» Томный вздох. «Можно я у вас тут на диванчике посижу немного?» «Да чего садиться? Ложись сразу!» Раздражение во мне вскипело со страшной силой. Нет, я, конечно, понимала, что Дэйвен не испытывает недостатка в женском внимании. Принц, как-никак, и вдобавок мужественный красавец, от вида которого сердце замирает. Если, конечно, при этом не знать, какой у него невыносимый характер. Но не так же открыто заявляться к нему в покое. «Дверь!» Голос Дэйвена оборвал мои гневные мысли. «Что дверь?» Незваная гостья тоже не поняла. «Дверь за твоей спиной. Выходишь и закрываешь». «Нет, определенно, дружелюбие и гостеприимство – его второе имя». Блондинка на миг растерялась, но тут же невинно потупила взгляд. «Ах, извините. Я, видимо, не вовремя. Покорнейше прошу прощения. Конечно, конечно, я сейчас уйду. Быть может, судьба будет ко мне милостива, и по дороге я встречу кого-нибудь, кто проводит ослабевшую меня в мою спальню, поможет добраться до кровати». Черт, я сейчас уже начну ей аплодировать. Это же надо. Дэйвен ее прямым текстом выставил, а она все равно не сдается. Нет, определенно, я тут лишняя. Я вошла в гостиную. Девица изумилась, но тут же ее глаза сузились до щелок, словно убить меня взглядом хотела. Видимо, сочла, что наглая я ее опередила. Но я оставалась невозмутимой. «Всем доброго вечера, не буду вам мешать, мне как раз уже пора уходить». Но я и шагу не успела сделать к двери в тот коридор, откуда можно было попасть в мою спальню. «Арианна». Дэйвен взглянул на меня весьма красноречиво. Но я сделала вид, что не поняла его намека. Только, похоже, этим вызвало лишь еще большее недовольство. Едва я тронула ручку двери, как Дэйвен остановил меня весьма категоричным. «Я не давал тебе позволения уйти». «Что, простите? Я не ослышалась?» Я обернулась. «А я что, должна твоего позволения спрашивать?» Блондинистая девица переводила взгляд с него на меня и обратно, явно не понимая, что происходит. А у Дэвина на скулах желваки заиграли. Видимо, для него все было очевидно. Это его покои, его корабль, его королевство. Он тут пуп земли, а я почему-то не проявляю беспрекословного послушания. Но все же ограничился многообещающим. Мы потом с тобой обсудим этот вопрос. Но потом явно подразумевала наедине, но я снова якобы не поняла. Потом, так потом, нескучного вам вечера. Я мило ему улыбнулась и поспешно вышла в коридор, пока Дэйвен не успел меня остановить. Не задерживаясь ни на миг, ушла к себе в комнату и заперла дверь. Конечно, с принца останется и сюда заявиться, но может, он все же не будет настолько наглеть. Переключиться сейчас на эту блондинку и все. Фыр! Донеслось сонно-вопросительное фырчание с моей кровати, и дракончик лениво потянулся на подушке. «Даже не спрашивай», — мрачно отозвалась я и вздохнула. «Чувствую, за эту неделю пути я взвою. Хотя, если Дэйвена и дальше будут осаждать жаждущие его внимания претендентки, то он обо мне не вспомнит, так что покой гарантирован». Дракончик глянул на меня с таким видом, словно говоря, «Как у вас, людей, все сложно!» Зевнул и свернулся калачиком, намереваясь дальше спать. А я выждала еще с полчаса, прислушиваясь к происходящему в коридоре, но там царила тишина. Дэйвен, видимо, уже вовсю миловался с этой блондинкой, так что мне опасаться его недовольных разборок не стоило. Но почему-то я никак не могла унять раздражение. «Тоже мне избранницы», — бурчала я себе под нос. «Одному принцу предназначены, а на второго открыто вешаются. Кошмар какой!» Вздохнув, я устало потерла переносицу. Ворчу тут, как древняя бабуля. Подошла к окну. В лунном свете море чуть мерцало. А ведь где-то там, в его глубинах, тот величественный дракон. И, возможно, их таких много. Вот вроде бы и страшно от этого соседства, но в то же время отчетливое чувство, что не стоит их бояться, по крайней мере мне. Знать бы еще, почему именно я истинная избранница.